Как мошки зарею, крылатые звуки толпятся, с любимой мечтою не хочется сердцу расстаться. Но цвет вдохновенья печален средь будничных терний, былое стремление далеко, как отблеск вечерний. Но память былого все крадется в сердце тревожно. О, если б без слова сказаться душой было можно. 11 августа 1844 года.